Глава 16. «Андрей Михайлович...» Савинов тронул меня за плечо, и я встрепенулся, открывая глаза и несколько секунд глядя на него непонимающим взглядом. Прибыл барон Князев за дочерью. «Он уже в доме?» — спросил я хрипло, протирая заспанное лицо руками. «Нет», — дворецкий покачал головой. «У Ростислава Семеновича не было допуска в объекты поместья, включенные в общий защитный контур, поэтому его появление не застало нас врасплох. Он со своими людьми ожидает возле ворот». «А что это у Марка были с бароном плохие отношения?» За дворецким маячил Гриша с чистой рубашкой. «Марк Анатольевич недолюбливал барона Князева за его прямолинейность и определенную нетерпимость», дипломатично ответил Валерьян. «А, ну понятно. Барон однажды послал Минаева с его идеей раздельного питания в общем и с гречкой в частности, и Марк обиделся. Ничего, так тоже иногда бывает. Сын барона не показался мне избалованным мажором, и вполне может случиться, что сам барон – стоящий человек». «Проводи барона в зеленую гостиную», – сказал я, поднимаясь. «Его люди пусть остаются за воротами. Нечего здесь вооруженному отряду делать, пока у нас из своих охранников только Гришка с утюгом и Катерина со шваброй». «Андрей Михайлович, пока Валерьян Васильевич приглашает гостя, вы, может быть, переоденетесь?» – поджав губы, спросил Гриша. «Ваша рубашка, она не годится для того, чтобы показываться в ней людям». Савинов только хмыкнул, глядя на нас, и вышел из библиотеки, отправляясь выполнять поручение. Я же остался наедине со слугой. «Мне сначала нужно умыться, а потом уже переодеваться. Душ я принять все равно не успею», — сказал я, делая шаг в сторону двери. «Туалетная комната вот за этим шкафом». Гриша с невозмутимым видом подошел к дальней стене и вытащил три первые книги в центральном ряду. Шкаф отодвинулся в сторону, открывая проход. «Случаи разные могли застать хозяев в библиотеке», — пояснил он в ответ на мой изумленный взгляд. «Да уж». Я направился к открывшейся двери. Прежде чем войти, внимательно изучил механизм. Судя по всему, магии в нем не было. «Почему в нем нет магии?» — спросил я механически, быстро разобравшись с тем, как открыть дверь изнутри. «Чтобы не привлекать внимания», — ответил Гриша. «Любые магические проявления оставляют след, а о том, что в библиотеке имеется ванная комната, не стоит знать посторонним. Комната полностью изолирована и никакого ущерба книгам не причиняет. К тому же на полках как раз установлены защитные чары, предотвращающие порчу». «Отлично», — я повернулся к нему. «Ну что же, можешь оставить здесь рубашку и идти заниматься другими делами». «Но...» — он нахмурился. «Гриша, я вполне могу самостоятельно одеться». Стянув через голову мятую рубаху, в которой проспал всю ночь на неудобном диване, я бросил ее слуге и зашел в ванную. Комната была небольшой, но в ней было все необходимое, даже душевая кабина. Здесь было все, кроме полотенца. И понял я это, когда умылся. Поблагодарив себя за то, что не догадался свежую рубашку сюда притащить, я пригладил волосы, позволяя коже высохнуть естественным, так сказать, путем, после чего вышел обратно в библиотеку. Дверь открылась, когда я потянулся за рубашкой. «Ой». Вошедшая Ирина густо покраснела и резко отвернулась, пока я, чертыхаясь, одевался. «Простите, Андрей Михайлович, Катерина сказала, что вы здесь, но мне даже в голову не пришло, что вы можете быть не одеты». «Это мой дом, черт побери», — прошипел я сквозь зубы. «Почему я не могу в своем доме ходить, как мне вздумается?» «Вы задали риторический вопрос или ждете, чтобы я на него ответила?» — пискнула девушка, тем не менее не выходящая из комнаты. «Риторический», — буркнул я, заправляя рубашку в штаны. «И вы все еще здесь и совершенно не облегчаете мое положение, учитывая, что ваш отец вот-вот зайдет в соседнюю комнату. Зачем вы меня искали, Ирина Ростиславовна?» «Чтобы поблагодарить не в присутствии отца. Вчера мы все были слегка на взводе, и я даже спасибо вам не сказала за мое спасение», — выпалила Ирина, продолжая разглядывать дверь. «Пожалуйста», — ответил я. «Можете поворачиваться». Она медленно повернулась, но так старательно не смотрела на меня, что становилось смешно. «Я еще раз хочу сказать вам спасибо», — пробормотала Ирина. «Пойдемте в зеленую гостиную». Я обошел ее и открыл дверь. «Надеюсь, вы сможете мне сказать, почему ее назвали зеленой». В гостиной нас уже ждал барон. Высокий, крепкий, с открытым мужественным лицом. Русые волосы и карие глаза довершали образ. Пока я шел к нему, то отметил про себя, что его дети похожи на отца, только у Ирины глаза серые с зеленоватыми искрами. «Доброе утро!» Я протянул ему руку, и барон, не колеблясь, пожал ее. «Громов Андрей Михайлович». «Барон Князев Ростислав Семенович». Голос у барона тоже не подкачал. Приятный баритон. Наверное, он пользуется успехом у женщин. Дамы любят таких вот успешных, брутальных мужчин. «Вот, возвращаю вам в целости и сохранности». И я указал на стоящую в дверях Ирину. Она теребила в руках полузасохшую лилию, прекрасно осознавая, что заработала замечательные родительские звездюли. И хорошо, если Князев сдержится и не станет воспитывать дочь прямо здесь. «Ирина...» Барон внимательно осмотрел ее. «С тобой все в порядке? Эта тварь тебя не укусила?» «Нет, папа». Она покачала головой и подняла на него взгляд. «Андрей Михайлович пришел на помощь очень вовремя». «Как я могу отблагодарить вас?» Князев перевел обеспокоенный взгляд с дочери на меня. «Да, он сильно за нее переживает. Порка девчонку ждет основательная». «Не отпускайте больше своих детей в мои земли в полнолуние», совершенно искренне ответил я. «Я не всегда могу оказаться рядом. Ирине Ростиславовне безумно повезло, что я решил проверить целостность защиты и оказался за пределами поместья». «Я понимаю. Когда кобыла Ирины вернулась без нее, мы чуть с ума не сошли. К счастью, практически сразу прилетел вестник. Но мне все равно стоило дождаться утра, чтобы не подвергать себя да и Ирину заодно лишней опасности». Князев еще раз посмотрел на дочь и замолчал. Я тоже ничего не говорил, думая исключительно о том, что было бы очень хорошо, если бы Князевы уже убрались отсюда, и я смог выспаться. Возникшую неловкость исправил Савинов, вкатывая в гостиную тележку с чайными принадлежностями и даже парой тарелочек с какими-то микроскопическими пирожными. Князев тут же оживился. «Вы позволите Ирине исполнить роль хозяйки?» — спросил барон, усаживаясь на диван, в то время как мы с его дочерью расположились в креслах. Я с тоской посмотрел на стол и тележку. Вот какого, спрашивается, гриба валерьян притащил все это. Теперь нужно сидеть, давиться чаем, изображая радушного хозяина. «Андрей Михайлович...» Я повернулся к Ирине и поймал ее вопросительный взгляд. «Да, конечно, делайте, что там нужно сделать». Я натянуто улыбнулся, а когда девушка принялась разливать чай, обратился к барону. «Ростислав Семенович, может быть, вы мне ответите, откуда меня все знают? Я вроде бы визиты не наносил, о своем появлении в газетах не писал. Так откуда?» «Князь Первозванцев счел своим долгом оповестить всех ваших соседей, что блуждающий замок вернулся, выбрав себе нового хозяина», — ответил Князев. «Потрясающе!» — схватив свою чашку, я чуть не обжегся, делая глоток. «Оборотень вел себя странно». Поставив чашку на стол, я посмотрел на Князева. «Странно». Барон нахмурился, отставляя свою чашку, а Ирина смотрела на меня с недоумением. «Что вы имеете в виду?» «Он почти не отреагировал на мое появление», — ответил я задумчиво, снова прокручивая в голове сцену нападения оборотня. «При этом, заметьте, я далеко не охотник и передвигаюсь довольно шумно. Оборотень продолжал нападать на Ирину Ростиславовну, невзирая на угрозу с моей стороны». «Лично у меня сразу же возник вопрос. Это ваша дочь что-то кому-то сделала, и от нее захотели так страшно избавиться? Или же это таким вот образом за что-то захотели отомстить вам?» «Вот как». Князев откинулся на спинку дивана, глубоко задумавшись, а Ирина переводила встревоженный взгляд с отца на меня и обратно. Наконец барон отмер и, посмотрев мне в глаза, медленно произнес: «Князь Первозванцев обрадовал всех нас не только известием, что у блуждающего замка наконец-то появился вполне достойный хозяин, но и тем, что этот хозяин не намерен праздно проводить время, экспериментируя с едой». Говоря это, он поморщился. «Так, я считаю себя не глупым человеком», — я поднял руку, — «и примерно понимаю, куда вы клоните». «Андрей Михайлович, я не могу рисковать своей семьей», — прямо сказал Князев. «Я доверяю вашему чутью. Если вы сказали, что оборотень был настроен на Ирину, значит, так оно и было». Я хотел сказать, что тот еще знаток оборотней, учитывая, что в моем мире никаких оборотней в принципе не существует. Поэтому вполне могу ошибаться, но тут слово взяла Ирина. «А ведь Андрей Михайлович прав», — проговорила девушка задумчиво. «Эта тварь услышала его, даже на мгновение повернула голову в его сторону, но потом снова переключила внимание на меня. Правда, я сумела ранить тварь в лапу и думала, что она из-за этого пришла в ярость, но сейчас, обдумывая все со всех сторон, Да, оборотень вел себя странно. «Ростислав Семенович, я предупредил вас, и теперь вы...» Я сделал очередную попытку отвертеться. «Вот Первозванцев и тварь. Похлеще, чем тот оборотень. Я-то начал этот разговор именно потому, что моего имени еще пока нет в официальном реестре. Я понятия не имел, что все соседи уже в курсе, что меня утвердили как частного детектива второго ранга. Если бы я знал...» «Андрей Михайлович, у вас есть опыт в подобных делах. Если бы это было не так, магия реестра никогда бы не присвоила вам второй ранг». Князев улыбнулся, а я прикусил язык, чтобы не ляпнуть, что мой второй уровень не равен второму рангу, присвоенному мне здесь. «Я могу только гадать и действовать достаточно грубо. И не факт, что мне удастся докопаться до истины. К тому же вы единственный детектив в нашей губернии, кто может иметь дело с оборотнями». «А как же полиция?» Я сделал еще одну неуклюжую попытку отвертеться. «Андрей Михайлович...» Князев укоризненно покачал головой. «У нас есть только подозрения. А полиция начинает расследование, если уже свершилось преступление. Вы же все прекрасно понимаете». «Да, понимаю». Я побарабанил пальцами по столу. «Вот что, завтра я съезжу в Дубровск. Мне нужно кое-что уточнить у коллег, да разжиться бланками договоров. Раз уж на то пошло, я настаиваю на заключении полноценного контракта». «Это логично», — кивнул барон. «Что-то еще?» «Вы не могли бы мне посоветовать хорошего алхимика? Мне нужно кое-что у него уточнить». Нехотя попросил я его. «Вообще-то мне нужно было узнать насчет ментального воздействия. Сколько раз меня обрабатывали и осталось ли что-то. А то мое спокойное восприятие действительности лично для меня выглядело почти так же ненормально, как и поведение покойного оборотня». «Алхимик первого ранга Паульс», — сразу же ответил Князев. В памяти сразу всплыл флакон с перекисью водорода в ванной, на котором был написан адрес этого алхимика. «Ему же можете предложить трофеи. Вы же забрали трофеи с оборотня». «Да». Я не стал уточнять, кто именно вырывал у волка зубы. Это барону было явно неинтересно. «Спасибо за информацию. Еще один вопрос. Где я могу приобрести реестр частных детективов?» «Да в любой книжной лавке. Он зачарован таким образом, что изменения появляются в каждой приобретенной копии. Люди смертны, знаете ли». Князев поднялся с дивана. «Кто-то уходит, кто-то появляется». «Угу. Круговорот детективов в природе». Пробормотал я так, что он меня, похоже, не расслышал. Зато расслышала Ирина, бросив быстрый задумчивый взгляд в мою сторону. «Тогда завтра после посещения Дубровска я заеду к вам, и мы подпишем договор, еще раз обговорив условия. Когда договор будет подписан, если нас все устроит, то я задам вам несколько вопросов. Постарайтесь пока вспомнить, кто мог желать вам отомстить или наказать с такой изощренностью». «Хорошо». Князев коротко поклонился, и я довольно неуклюже вернул ему поклон. В дверях возник Савинов. Он что, под дверью подслушивает, раз всегда знает, когда нужно гостей провожать? Барон с дочерью вышли. Дверь еще не закрылась, и я смог разглядеть, как Князев схватил дочь за плечо. Ага, до выхода он все-таки не утерпел, и разнос начался в моем доме. Хорошо, хоть его выдержки хватило, чтобы при мне орать не начать. А слуги... Да кто когда обращал внимание на слуг? В гостиную просочился Савелий, напоминая, что коты способны проникнуть куда угодно. «Ну что, тебя поздравить или посочувствовать?» — спросил он, садясь на пол возле меня. «А просто оставить в покое не вариант?» Я упал в кресло, вцепившись в волосы руками. «Похоже, ни о каком сне не может быть и речи. Нужно собираться и ехать в Дубровск прямо сейчас, потому что я не уверен, что смогу решить свои вопросы за пару часов». «Андрюша, ты меня удивляешь». Кот запрыгнул на диван и принялся на нем устраиваться. «Тебя за язык никто не тянул. Ты сам подсознательно надеялся на этот контракт. Но признайся в этом хотя бы мне. Я-то точно не смогу никому разболтать, хотя бы потому, что меня никто, кроме тебя, не слышит». «Почему ты думаешь, что я подсознательно хотел заключить договор?» — спросил я, выпрямляясь. «Ой, да брось, ты же почти настроил себя на это расследование. Во-первых, так ты быстрее познакомишься с окружающими тебя реалиями. Во-вторых, заработаешь денег, да и убедишься, что услуги детектива твоего уровня стоят на самом деле очень дорого», — начал перечислять Савелий. «Есть еще в-третьих?» — спросил я, понимая, что отчасти кот был прав. Я же вчера, когда читал про оборотней, прикидывал, с чего начал бы расследование». «Конечно». Савелий приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. «Оборотни — это всего лишь безмозглые твари. Раз уж второй ранг подтвержден, то тебе нужно с чего-то начинать. Дело с оборотнями как раз подойдет для начала. К тому же, если они не зарегистрированные, то их даже в человеческой ипостаси можно мочить без жалости. Темная тварь, она и есть темная тварь. Правда, нужно убедиться, что это именно оборотень и что он не зарегистрирован, но это такая мелочь». «Действительно, это такая мелочь», — протянул я язвительно. «Валерьян!» — крикнул я с любопытством, посмотрев на дверь, и почти не удивился, когда она открылась, а в гостиную зашел дворецкий, лишь удовлетворенно произнес: «Ну, точно подслушиваешь под дверью?» «Нет, Андрей Михайлович», — он скупо улыбнулся. «Чары настроены на меня таким образом, что я в любом уголке дома знаю, когда мое присутствие необходимо. Вы меня позвали ради праздного любопытства, или у вас есть ко мне поручение?» «Машину мне приготовь и скажи Грише, что он поедет со мной. Я не хочу, как слепой котенок, по городу тыкаться», — ответил я ему, вставая. «И нужно все здесь убрать», — я указал на стол. «Разумеется, горничные этим займутся. Я пока приготовлю автомобиль. И, Андрей Михайлович, думаю, вам можно будет продать наши скромные трофеи. Обычно их оставляют себе. У местной, знаете, практически у всех имеются лаборатории, где они проверяют свои сомнительные знания в алхимии. У нас тоже есть лаборатория в подвале, но думаю, что вам она вряд ли пригодится, а конкретно эти ингредиенты имеют ограниченный срок годности», — добавил Савинов. «Да, так будет лучше», — рассеянно ответил я. «И денег выручим еще немного, да и с алхимиком будет повод познакомиться». «Машину я подгоню к крыльцу, Григорий будет ждать вас на улице». И дворецкий вышел из гостиной. Я же повернулся к Савелию. «Ну что, составишь мне компанию?» — спросил я кота. «Вот еще», — фыркнул он. «Мне и здесь неплохо. На Наташку в Дубровске не нарвись, она любит в городе жить, если что». «Ты Наталью Павловну имеешь в виду?» — спросил я, невольно хмурясь. «Надо бы пистолет прихватить с собой и пули разные в разные обоймы зарядить, просто на всякий случай. Серебряные отдельно, свинцовые отдельно». «Ее родимую. Она же два раза пыталась сюда прорваться. Первый раз, когда замок приготовился к прыжку. Так эта швабра координаты срисовала и смогла пойти за нами. А второй раз уже в твоем мире. Я же из дома вышел, чтобы осмотреться, когда эта гадина меня ранить умудрилась. Камнем бросила, представляешь?» Кот даже выгнулся от возмущения. «Представляю». И я, покачав головой, вышел из гостиной. Вот с кем, а с Натальей Минаевой я бы, пожалуй, встретился, просто чтобы посмотреть на нее и спросить, как ей по ночам спится. Отбросив эти странные мысли, я забрал из библиотеки кобуру, которую бросил вчера на стол перед тем, как на диван завалиться, проверил обоймы с патронами и вышел из дома. Ну что же, хватит прятать голову в песок, задница-то все равно наружу торчит. Нужно уже действительно начинать знакомиться с этой действительностью, и дело с оборотнями-наемниками отлично для этого подойдет.